сером полусвете и разглядывал ее исполосованное слезами лицо. Сейчас это было не женское лицо, а мордочка пострадавшего ребенка или обезьянки. Я вспомнил ночь на пристани у заброшенных складов банкрота Пенки, как меня надули мои дружки-пираты, и как я, во что бы то ни стало, хотел в море к любимому папочке. Да я и вправду любил его, старого болтуна и пьяницу, и хоть я тогда и свалял дурака, зато я был хороший и чистой душой, иначе бы им меня не провести. Еще я вспомнил золотоволосую Миранду-девочку, желающую, разумеется, только одного — угодить папочке Флинту. Тогда-то она, верно, обучилась этой своей особенной улыбке и трюку с волосами, чтобы в них отражалось солнце и дрожало, как блик луны в ведре. Так рушится все, что красиво. Накатывает прилив, стихийная сила, налетает юго-западный ветер, и тонет бедная независимая личность со своей жалкой улыбкой, как и все другие бедные корабли потонули. Увы, бедная Миранда, бедный Джонатан. С необыкновенной четкостью я видел перед собой прелестную маленькую обманщицу из бостонского балагана, как она своим детским голоском повторяла вытвержденную наизусть историю страданий человеческих от начала времен. Как хороши мы были тогда оба, дочка Флинта и я, и как невежественны. Вдруг, без всякого предупреждения, грудь мою стеснила, как у тонущего, и я, что ни делал, в конце концов, разрыдался. Сила, которую я давно уже не знал за собою, нагнетала в глаза мне слезы. Это было давление волшебное и необъяснимое, подобное давлению в помидорном корне, которое, как утверждает учебник по естествознанию, столб воды сечением в дюйм может поднять чуть не на 200 футов в направлении непонятно чего, вероятно, Бога. Словно земля вдруг разверзлась, выпустив из недр своих динозавров, черных, кривоглазых драконов, я давился и содрогался в рыданиях, не мог вдохнуть, не мог ни на миг совладеть с этим детским унизительным горем. Мирандина рука пошевелилась и сжала мою, как некогда, 100 лет назад, добрая, надежная рука моей любящей матушки. Мне в ту ночь приснилось, что папу сожрал кит. Я зарыдал того горше и хотел отнять руку. Миранда еще крепче сомкнула пальцы и, повернув ко мне голову, поглядела мне в глаза. И у нее дрожали губы, и душа ее безмолвно плакала и рыдала вместе со мной, ибо не было больше иллюзий и выигрышных поз, но одна лишь обыкновенная любовь, какую испытывают дети и растения, и бедные страдалицы матери или ангелы, что ступают по воздуху. И Вольф, в свою очередь, тоже пал. Мне не досуг пересказывать все уилкинсовые махинации. Любому успешному мятежу предшествуют шепоты и речи, в которых высказывается мысль, представляющаяся свободомыслящим людям в данный момент достаточно убедительной, что порядок вещей в данный момент противоречит законам природы и потому должен рухнуть, стоит его лишь чуточку подтолкнуть. Так били сверхкапитана, хотя вовсе не думал своими разговорами развязать настоящий в полный рост мятеж. И вот теперь Уилкинс, прострелив затылок мистеру Вольфу, стоял, торжествуя на верхней палубе, и громким криком выражал, как я тогда думал, свое ликование. Но в этом я ошибался. Я еще далек был тогда от понимания его бед. Вопя и хохоча, как бешеная ворона, переступив еще через одно убийство и уже заподозрив, что все его теории ничего не стоят, он был так же несвободен, как наш корабль, заштиливший посреди океана, где пахло землей, хотя земли не было. А палубы гудели первобытным злом от крика его товарищей, таких же, как он, властелинов мира и таких же рабов, покуда скорбный чернокожий гарпунщик с белой костью в носу, джентльмен Гуги, не приблизился, преодолев отвращение к Вольфу, поднял тело, как ребенка, под мышки, тихо отнес к борту, подержал над водой и отпустил. Негры и белые члены экипажа смолкли и склонились духом перед черным царем какой-то другой вселенной, которая устроена надежнее, разумнее и упорядоченнее, чем наша. «Выходи, Иеремия!» — закричал Уилкинс. «Опасность миновала!» При этом он громко хохочет. Если бы я прежде сомневался в том, что он безумен, меня убедил бы теперь его хохот. «Братья и сестры, я совершил это ради вас!» — снова кричит Уилкинс, и снова хохот. Тогда мне послышались в его смехе заискивающие нотки, но думаю, что я ошибался. Он желал доказать, что он тоже человек, что он такой, как все. Нет различий, нет двойственности, есть лишь чудовищные зеркала, лишь цепь существований, и так даже в миг нашего окончательного ухода. Качаясь между Южным Крестом и Большой Медведицей, мы следуем одним путем. Уилкинс был при всех своих несовершенствах мыслящая тварь, одаренная сознанием собственных несовершенств, и сознание это так мучило его, как если бы у него был Бог, с которым он мог бы стать затылок в затылок и помериться ростом. Для платонического мира не нужно никаких вечных образов, достаточно одной только неисцелимой боли. Как учит Ньютон, каждый атом каждого тела притягивает к себе все остальные атомы, как свои, так и всех других тел, силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между притягивающим и притягиваемым атомом. Если я хоть на миллионную долю дюйма вздумаю сместить пылинку, что лежит у меня на подушечке пальца, я тем самым совершу поступок, от которого заколеблется луна, и солнце вздрогнет в своем полете, и навечно изменятся судьбы бесчисленных звезд и планет, что летят и царственно блистают в очах нашего ненасытного желания. Подобно древнему Гильгамешу или бешеному Ахиллу, Уилкинс вздумал разить во имя любви. И Уилкинс, в свою очередь, тоже пал.